13.12.2701 по общечеловеческому летоисчислению. Астероид Сити. 12. Внешний сектор купола. Электронное табло на отделанной серым пластиком стене показывало ровно 7 утра, когда металлическая дверь, отделяющая внутреннюю часть приюта от внешней, с легким шумом ушла в потолок. В открывшийся дверной проем вкатилась небольшая гусеничная платформа, на которой ссутулился безногий калека. Платформа остановилась перед светящейся решеткой силовых линий, ожидая разрешения от робота-привратника, сверяющегося с электронными документами. Убедившись, что выпускник имеет право здесь находиться, робот-привратник активировал мигающую пиктограмму на виртуальном экране. И произошло сразу несколько событий. За спиной Нортиса опустилась металлическая дверь, навсегда отрезая дорогу назад. Преграждающая путь решетка исчезла. По полу зазмеилась световая линия, оканчивающаяся у подсвеченного желтым квадрата. «Выпускник Нортис Вертинский, займите подсвеченную зону», — скомандовал привратник, не открывая объектива камеры от вирт-экрана с информацией. Нортис привычно послал мысленный импульс команды. Старенькая гусеничная платформа пришла в движение. Резиновые гусеницы с легким шелестом доставили его на указанное место, и он неподвижно замер перед стойкой, что занимало большую часть входного отсека приюта. Как и стены, стойка покрыта серым пластиком. Самый практичный выбор цвета, на котором не видны грязные разводы. 12-й сектор никогда не отличался чистотой и заботой об эстетической составляющей. Находящийся за стойкой робот дождался, когда послушник займет положенное место, активировал решетку в коридоре и незамедлительно приступил к отработанной годами процедуре прощания с достигшими совершеннолетия выпускниками. «Нортис Вертинский, уведомляю вас, что сегодня 13 декабря 2701 года по старому земному календарю, ваш 17-й день рождения». По общегалактическому закону под номером 314, третий параграф, лица, достигшие 17-летия, признаются полностью совершеннолетними, имеют полное право на самостоятельное принятие решений и получают все гражданские права. Дирекция приюта с радостью поздравляет вас с достижением совершеннолетия и желает успеха. Наши поздравления новому гражданину Астероид Сити. Никакой праздничности в дребезжащем голосе привратника не ощущалось. Примитивный голосовой модуль просто не мог изменять интонации и выражать эмоции. «Уведомляю, что с сегодняшнего дня вы выходите из-под опеки 12/7 муниципального приюта Астероид Сити и обязаны покинуть его территорию без права возвращения. Все ли вам понятно, гражданин Нортис Вертинский?» «Да», — безразличным голосом отозвался Нортис, разглядывая серый пластик стойки. «Прошу записать звуковой файл. Я желаю выразить искреннюю благодарность дирекции приюта». Это тоже было давним ритуалом – выразить заведомо никому не нужную благодарность. Нортису было плевать на все традиции, обычаи и ритуалы. Но он решил пойти проторенным путем, чтобы процедура прощания закончилась как можно скорее. «Система готова к записи. Начинайте сразу после короткого сигнала», – незамедлительно произнес привратник слегка задрожавшим голосом. Барахлил голосовой модулятор, что давно выработал свой ресурс. Нортис дождался короткого, немелодичного гудка и сухо произнес. «Благодарю дирекцию приюта за поздравления. Гражданин Нортис Вертинский благодарен за все усилия, что были затрачены на мое воспитание». Конец сообщения. «Сообщение принято», — сухо сказал робот и небрежным жестом манипулятора переместил записанное звуковое сообщение из базы данных прямиком в мусорную корзину. Руководство муниципального приюта не желало тратить драгоценное время на выслушивание благодарностей от очередного сироты-неудачника. «Гражданин Вертинский, готовы ли вы к дальнейшему получению информации?» «Да, готов», – бесстрастно кивнул калека. «На каждого оставшегося сиротой ребенка, что попадает под опеку приюта, Галактбанк выделяет 4000 кредитов, так называемый социопак, что тратится на обязательное начальное образование, медицинские услуги и оплату электронных рабочих пакетов по выбранной специальности до третьей категории включительно. По достижению совершеннолетия воспитанника оставшаяся на балансе сумма переходит в его личную собственность. Все ли вам понятно, гражданин Нортис Вертинский? Да, все понятно. Уведомляю, что на вашем балансе осталось 117 кредитов. В течение 3 минут они будут перечислены на ваш личный счет в Галактбанке. По закону приют обязан представить полный отчет о затраченных денежных средствах. В течение минуты отчет в электронной форме поступит на ваш броском в раздел «Входящие документы» с пометкой «Важно». Рекомендуем внимательно изучить эту информацию. Правление Астероид Сити, в свою очередь, выделяет вам 300 кредитов. Средства также будут перечислены на ваш личный счет без каких-либо дополнительных условий. На этом финансовая часть процедуры закончена. Все ли вам понятно, гражданин Нортис Вертинский? Да, понятно. Ровным голосом ответил Нортис. Закрепленный перед ним на специальном поручне платформы броском коротко пискнул, уведомляя о получении нового сообщения. На экране замигала пиктограмма непрочтенного письма. Обычно все выпускники приюта получают профессиональную специализацию не ниже 3-й категории. Оплата рабочих пакетов производится на деньги социопака. Ваш случай не попадает в эту категорию. Размер социопака не позволял приобрести рабочий пакет выше 5-й категории. Судя по имеющейся в документах отметке, вы получили уведомление, что большая часть суммы ушла на оплату специальных медицинских услуг по протезированию и имплантации для восстановления некоторых жизненно важных функций организма. Текущее состояние вашего тела является еще одним ограничивающим фактором для получения большинства профессий. Дирекция приюта приняла решение использовать оставшиеся на счету деньги для оплаты рабочего пакета 5-й категории. Рабочий пакет уже отправлен в ваш броском. Все коды активации прилагаются в дополнительном письме. У вас есть 3 дня на усвоение материала, после чего вы должны сдать квалификационные тесты в любой кабине Экстерма. Ваша будущая специализация – чистильщик биологических отходов. Поздравляем с выбором профессии, гражданин! Любая профессия важна. Любая профессия нужна. Все ли вам понятно, гражданин Нортис Вертинский? Да, понятно. Броском снова запищал. Замигала пиктограмма, сигнализирующая о загрузке большого объема данных из информационной сети. Все правильно. Рабочий пакет весил немало. Нортис обеспокоенно взглянул на счетчик сетевого баланса. Подключение к Universe.net стоило денег, но облегченно выдохнул. Трафик оплачивал приют. И за это спасибо. Немного дополнительной информации. Напоминаю, что в ваш броском добавлены справочники на различные тематики. Карта 12 и 11 секторов купола. Список бесплатных номеров для связи с органами правопорядка и прочих муниципальных служб. Дирекция приюта с пониманием отнеслась к вашей ситуации с ограниченной функциональностью тела и снабдила ваш персональный броском голосовым модулем управления. Робот сделал паузу и перевел объектив камеры на Нортиса. «Я выражаю глубокую благодарность дирекции приюта», — вынужденно процедил Нортис, мимоходом бросив взгляд на правый пустой рукав комбинезона. На этом увечья не заканчивались. Оранжевый комбинезон скрывал многочисленные шрамы и рубцы, оставшиеся после событий 10-летней давности и последующих операций по вживлению стабилизирующих его состояние имплантатов. Лицо испещряло сетка уродливых вздутых шрамов. Левая глазница прикрыта куском медицинского пластика. Но самое главное увечье и беда Нортиса заключалась в отсутствии ног до середины бедер. Он передвигался с помощью специальной платформы, снабженной блоком управления, парой резиновых гусениц и слабеньким электромотором, позволяющим развить скорость медленно идущего человека. Нортис управлял платформой с помощью разъема на затылке, откуда выходил толстый черный провод, сбегающий вдоль позвоночника и скрывающийся в блоке управления гусеничным устройством. 17-летний калека был глубоко благодарен давно умершему отцу, что тот все-таки сумел преодолеть сопротивление матери и настоять на имплантации сыну затылочного гнезда, когда у семьи промышленных космобиологов появились лишние деньги. Ограниченная функциональность тела. Вот значит, как это теперь называется. Приютские дети подобрали более короткое, но от этого не менее емкое выражение. Калека. Живой обрубок. Урод. человеческий огрызок, недоеденный крысами. Мерзких прозвищ за годы, проведенные в приюте, было придумано много. Выбирай любое. «Гражданин Нортис Вертинский, есть ли у вас вопросы или пожелания?» — для протокола спросил робот. «Нет», — четко ответил Нортис. «На этом процедура прощания закончена. Дирекция приюта желает вам удачи и процветания». Встроенный в стену механизм заурчал. Внешняя дверь лениво поползла вверх, открывая выход в 12-й сектор астероид-сити. Активировав платформу, Нортис выехал наружу и попал в широкий коридор, обшитый листами дешевого пластика. Привратник, скрипнув сервоприводом, развернул треугольную голову к Нортису. «На правах рекламы. Фирма Медкорп всегда готова купить любые органы человеческого тела. Великолепные цены. Изъятые органы гарантированно заменяются имплантатами с трехлетним ресурсом работы. Продай печень и получи в подарок...» «Не интересует», — оборвал Нортис привратника, развернулся и направился к мигающей надписи «Выход». Автоматические двери раздвинулись, открывая грязную кабину лифта. «Фирма Медкорп готова купить любые органы», — передразнил Нортис привратника, презрительно скривив губы. Этот вариант ему не подходит по простой причине. Медкорп скупала органы по дешевке, едва ли не оптом, наваривая на перепродаже до 500% чистой прибыли. Сведения Нортис почерпнул в инфосети на одном из форумов, что еще не успели прикрыть цензоры. Тогда как на черном рынке органы можно продать в несколько раз дороже на тех же условиях. Замена изъятого органа имплантатом с трехлетним ресурсом работы и 24 часа на реабилитацию после операции под присмотром специалиста. Неплохо. Единственным имуществом Нортиса было собственное покалеченное тело, и он собирался распорядиться им с умом. Нортис вдавил кнопку лифта с полустертой стрелкой, направленной вниз. Следует поторопиться. До вечера надо успеть сделать много дел. Сегодня он впервые за 10 лет покинул стены приюта и впервые за столь долгий срок мог сам принимать решения. Прислушавшись к своему внутреннему состоянию, Нортис констатировал, что абсолютно спокоен и готов приступить к выполнению плана. Такое состояние его более чем устраивало. Нортис точно знал, куда он сейчас направится. Последние 10 лет он тщательно готовился. По крупицам собирал могущую оказаться полезной информацию, подготавливая себя к выходу в мир. Маршрут давно уже забит вброском, равно как и необходимые адреса. Первым в списке стоял адрес дешевого жилмода, затем следовал сетевой ник, по которому можно выйти на подпольного хирурга. Сейчас ему предстоит самый недолгий отрезок пути. Быстрый спуск на 2 этажа ниже – проехать через короткий коридор со стенами, покрытыми граффити и рекламными афишами, после чего он окажется на центральной магистрали 12-го сектора. Кольцевая главная улица.